Мидлтаун, 16 ноября 91-го. «Милые мои возлюбленные, сижу я вечером, сочиняю греческий образ мира по-английски, и вдруг звонок. Я: «Hello, Гачев». «А, Гачев, Георгий Дмитриевич». «Сидоров Евгений Юрьевич, я был на Мандельштамовском конгрессе, и ЮС меня вот приволок сюда, в Мидлтаун, на 2 дня. Приезжайте завтра к 12. Я взволновался. «Живой человек, только что от вас. Дай-ка письмо пока напишу, с ним перешлю. Моя жизнь теперь имеет 3 потока. Еще идут лекции. Осталось вообще-то 6 из 26, так что финиш близко. Я разговорился по-английски, уже не мандражу. 2-й поток. Поездить в несколько мест с лекцией «Национальные образы мира. Американо-русские сравнения». Приглашен. 4 декабря в Йель, где Кларк и Холквист. 6-7 в Толедо, штат Огайо. А 12 в Кеннон-центре в Вашингтоне. Питер пригласил. С этой лекцией по-английски я уже выступал 3 раза и имел успех, так что не тревожусь. А вот 3-й поток. Начал я превращать мои лекции в книгу по-английски, чтобы высунуть тут верхушку моего айсберга, как ты, Светлана, и рекомендовала попробовать. Но до сих пор я не чувствовала себя в силах это сделать, а вот теперь осмелел, пишу. Надеюсь заразить Присциллу азартом, вытащить еще одного русского и открыть новое имя, чтоб подредактировала, как она помогла мне с этой лекцией. Оказалась сердечной, теплый человек. Здесь это редкость. Так что теперь уже и в кино не хожу, а только проветриваюсь на велосипеде, мозги, чтоб рабочие были, и все пишу по вечерам и дням. Конечно, язык у меня выходит примитивен, но я даже плюс в этом нашел. Не могу предаваться словесной игре, а лишь голые мысли и образы даю, так что мускулисто выходит, а бедный мой язык обслуживает их, как математические операторы. Даже увлекла меня такая задача. По-русски мне бы такой дайджест было скучно писать. Надеюсь, за оставшийся месяц дожать текст. Пишу от руки. Надо будет оставить деньги на перепечатку на компьютере и прочее. Тут были дожди и даже снег. Но опять тепло, и сегодня ездил на велосипеде. В прошлую неделю заехал на сады-огороды, где уже прекратили продавать, и все готовится на зиму. Поднабрал помидоров, желтоватых и зеленых. Теперь у меня доходят на кухне и ем. А еще ранее кукурузы с поля набрал, а еще ранее яблок. Так что, как и положено мне, мужику с Квалыги Георгию, питаюсь с земли и минимум покупаю. Но все равно, конечно, обжираюсь в сравнении с вами, как опять по телевизору посмотрел вчера. Растерянные лица Горбача, Назарбаева и даже Ельцина на подписании договора за пустым посиротски столом, где недавно ломилась от глав республик. И даже Ельцин как-то неуверенно смотрит, увиливает от камеры теле, бодрость изображает. Союз должен быть сохранен. И убегает. Стыдно ему, конечно, ибо не знает, что делать. Обманулся и обманул. Приходится. Куда теперь? Мне такой образ видится. Взялись из мамонта Союза, медведя России, понаделать 20 собак по масштабам прочих стран мира, Европы. Только куда за это время клеткам организма прежнего, нам, человечкам, деваться-тыкаться, раз перестали работать органы, подающие кровь и соки, сердце, печень, легкие и прочее. И когда-то заработают новые. Клетки за это время благополучно подохнуть могут, брошенные в энтропию и естественное состояние войны всех против всех. Ну ладно, скоро вместе. А пока побегу, побегаю, воздуху насосусь. 17 ноября 91-го. Без происшествий, жизнь моя. Даже без интеллектуальных. Вчера кайфовал, промышлял Грецию, Элладу милую, сладкий сон и греза духа с детства. Кое-что нового надумал, но главное — сама процедура. Из нашей дали и ямы — не вершины. Из отдаления от блага и красоты вглядываться вблизь эту, в запазуху бытия. И так иконно выходит писание мое. Через 2 часа собираться ехать к Юзу навстречу с Сидоровым Евгением, милый человек, критик мне родевший, сейчас ректор Литинститута. Но даже неохота в наше впадать и обнажать свои понятия. Еще водки напьешься, сердце заболит, назад ехать, колеса вращать. Так бы и не вылезал из своего труда и кельи. Ну ладно, пока поработаю, продолжу. Платона беру. 12. Приготовился, оделся. Присыла за мной заедет. Ветер сильный, на велосипеде трудно. Пока брился, одевался, причесывался, подумал о своей прическе. Зарос, конечно. Стричься бы пора. Да ведь обкорнают на американский приличный офисный манер. Потеряю свою дремучую стать и антенны волос. Я ведь романтический персонаж и ум. Мне и подобает гриву волос иметь, как Листу, как Бетховену. Так я себя лучше чувствую, как осененный своим нимбом, мне присущим. Тем более, что мой нос большой так начинает выпирать, когда волос мало. А при компне соответствующей пропорции общей крупности на голове. Так что не поддавайся и юзовым насмешкам, что вот совок долларов жалеет. Да нахрена мне стараться подделываться под мне неприсущий канон? Патриотизм — обогрев России. 5.45. Вернулся от юза. Прекрасный день. Встречи и беседы. Приходится отвлекаться от Греции. Записать. О России я новое для себя сформулировал. Красиво. Россия — мать сыра земля летом. А зимой белая красавица под снегом лежит. Она нуждается в любви, как обогреве, больше, чем какая-либо другая страна. Потому так ревниво и в то же время благодарна и за малую теплоту от иноземцев и инородцев, клевосценит. Но и понятно, отчего свой народ, русский, сын ее, понимая ее, так сам ее любит и ревностно настаивает на своей любви, и кажется ему, что чужие, примазывающиеся, любят ее мало, неискренне. Юз и Ирина на языке стихий. Я, напившись и задохнувшись в помещении, выбежал на их балкон побегать и помахать руками. Воздуху хлебнуть. Юза это привело в раздражение, и он занавесил даже балкон, чтоб не видеть. Я вспомнил, что и Юрий Трифонов иронически к моему флоту и не спортивности, а к тяге к движениям относился и высмеял в Гере Гартвиге в предварительных итогах. И оба они по комплекции сходны, рыхлы телом, с брюшком, бабьи есть. Добряки, я же жесток. Стал я Юзу объяснять свой состав из 4 стихий и дополнительность Светланы ко мне, так что на 200% у нас по 50 выходит вместе на стихию. Потому наш брак удачен. Они выслушали серьезно, и Юз о себе, а я баня, так себя чувствую. Ну что ж, это правдоподобно. Баня, огни, вода, воздух, без земли. Ира же сказала... А себя я чувствую на 70% земли и 25% воды, и больше ничего. Так бы я лежала и никуда не ходила. Все, что мы делаем, это Юз поднимает, затевает. Так они тоже дополняют друг друга. И, как я его помню, в нем мало земли, устойчивости, потому всегда он тянулся, куда и к кому бы приткнуться, к компании, к бабе, не мог один, а социален, в общении, пузырь-колобок круглый. То-то у него весь мир друзей, сотни приятелей и искренних, и я его считаю из лучших своих друзей, и прочие из сотен так могут. Я же земля обогненная, тяжкая и жесткая, нуждаюсь в воде и воздухе. И как только их получил в Светлане, остановился и застыл у нее под юбкой. И так 25 лет прекрасно прожил и сочинение писал. 25 лет под юбкой — хорошее название для романа или мемуаров. Юз отозвался и продолжал. А какие стихии там под юбкой? Все. А американский космос? Из каких стихий? Он надстихиен. Они здесь не важны. Стихии из натуры, природы. А тут все. Из труда, ургии. Ну, конечно. Огонь главное. Огневоздух. Надземность, во всяком случае. Аппаратчик Евгений Сидоров. Восхитил меня Женя Сидоров. Вот непотопляемый колобок. Василий Теркин. Всех устраивает. Добрый малый. Юрист, оказывается, по образованию. Потом в Академии общественных наук. Стал в Союзе писателей критиком с талантом и прогрессивными идеями. Стал возглавлять секцию критики во времена застоя. Член партии. Секретарь Союза писателей СССР. Персона грата и для... либералов и для власти, знает меру, и дипломатичен, и хитер. Сейчас ректор литературного института. Сюда приехал с докладом на конференцию по Мандельштаму, мотив бабочки у Мандельштама и Бродского, и Набокова прихватил. Что ему бабочка и Мандельштам? Как что ему Гекуба? Вопрос Гамлета. Но это сейчас модно и платится западными либералами. И он приглашает в свой литературный институт преподавать поэзию Коржавина. Хотя что тот на преподает, тщеславный самолюб? И Бродского, и еще кого. Обмен предлагает при ссыле студентами и преподавателями. Я его спросил, а каков сейчас контингент студентов? Более интеллигентный, чем 5 лет назад. Более молодые, из школы, институтов, из городов, из интеллигентной среды. Хорошее мастерство формы, модерность. И нечего в этой форме сказать, не о чем писать. Субстанции нет. Да, пожалуй, так. Да ведь эта публика кому наименее всего и нужен-то литературный институт, ибо они и так в литературе выросли, и если есть что, само скажется, а надо бы из деревень и из народа. Когда поднимали тост за него, я добавил, как он во времена застой помогал тем, кто нон-грата, вот и мне, написал предисловие в жанре «Грудь за жопу» к моей книге «Национальные образы мира. Москва. Советский писатель. 1988». Как так? Что такое? Ахнули. В смысле редакторского страха иудейска, чтоб редактора не схватили за жопу за издание опасной или странной книги, он ищет, кто бы написал предисловие или стал ответственным редактором, то есть подставил бы свою честную грудь под его редакторскую жопу. О, это хорошая формула, Юс. Знали мы око за око, а теперь войдет грудь за жопу. Юс пытался перебирать что-то на баяне. Тут Сидоров взял и так хорошо и музыкально заиграл, как гармонист, первый парень на деревне, и они с Юзом исполнили «Окурочек» — уникальное событие. И Ирина сняла и записала на видео. Теперь бестселлер, может быть. А мы с Присциллой слушали. Вот какой универсальный парень, Женя Сидоров. Вот каким может быть советский аппаратчик, говорю Присцилле, когда уезжали. Ведь он все время функционер в культуре, коммунист и ответственный государственный человек. Такими и власти порядок в стране держится. Ими и переходить к рынку, чтоб партийные боссы и аппаратчики, как ранее феодалы, превращались лорды в джентри, так и им, чтоб передавались заводы и институты как бы в получастную собственность, и они становились бизнесменами. Но не гнать и не отбирать, сажая горланов демократов безответственных и не умеющих управлять. И я славил брежневский застой, а Женя в душе соглашался, но помалкивал. Ведь и сейчас он на коне, и умный, и понимающий. Светлану высоко ценит и защищал от Юза, все нападавшего на Федоровщину. Вспомнил, как она в одной статье писала, что не надо кончать в Саитии, и он с ней поспорил. «А, это в метаморфозе пола я. Да, как в тантризме, перегонка энергии Эроса, в мистическое усилие к преображению природы человека». Юс опять на Федорова напал. «Что страшный вред России будет сейчас от этой снова сверхидеи вместо картошечки и торговлишки? И не бал ли он Петерсона? Молоденького!» — книжку Светланы читает. «Ну, вот ты, как Парамонов, Бердяев, Гомс, Федоров, Гомс, будь ты объяснил, что в идеях. А когда в России стыд, это же не сейчас, когда везде геи в открытую толкуют. Могла быть нежность стыдливая, и все. Ну ладно, давай про Платона. А то ведь еще Димка утром звонил, грозится в конце ноября приехать». Может, тебе сорвать написание книги, так что нажимай сейчас. Нет, минут на 10, за воздухом давай. 6:40 сейчас, для ума надо. Выдыхаюсь. 19 ноября 91-го. Ух ты, симметрия какая в дате. 6 часов. Однако ж выдыханс. Истощен сегодня. Уши покатался на велосипеде, чай попил, а все обессилен. Вечер мой. Буду что-то писать? Французский ли образ, на который раскочегарился вчера с утра, и который мне еще докладывать послезавтра? Или оставлю его на завтрашнюю свежую голову, а стану переписывать начисто германский, который в черне написан, и который сегодня уж кончил с ними разбирать? Пожалуй, последнее будет вернее. На усталую-то голову. Но новая трудность. Правая рука начинает от ручки скоро окостеневать, и почерк становится плохим, так что и переписывать начисто Уже мне проблема. Но что ж делать? Будем прерывать и массажировать. 21 ноября 91-го. Что-то я себя загнал. Перерабатываюсь. Уж и французский космос описал почти. Паникую, что не успею. Вчера утренний сок ума решил не на себя, а на Францию потратить. И вроде оправдалась. Вьется мысль легко. Но и вправду. Своих ситуаций нет у меня, что промышлять. А бедную советчину Россию оставь. Не суди, терпи. Свой русский класс потихонечку запускаю. Не готовлюсь и их не понуждаю читать. Так, болтаем. Все равно ничего, но все же. 6:30 вечера. Ой, вымотан. Да еще дождь. Подвигаться, подышать не удается. Много говорить пришлось сегодня в английском классе, хотя и подкреплен был написанным текстом, но даже читать его, прану выдыхая жизненную. Вот американцы умеют говорить верхушкой горла и не тратятся на язык, а мы, евразийцы, субстанцию сжигаем, корневые, гонийные. Так что потом в русском классе завел на собственный разговор. Ни о чем, обо всем. Правда, весело было. Я сам начал так, расписался, что ничего не понимаю в России советчине и истории их. Что считать хорошо, что плохо. Вот был демократом, считал, что хорошо это делали, давили партию, и Ельциным восхищался. А теперь консерватор я, и понял, что Пуч был прав. России нужна эволюция, а не очередная революция, разрушение всего и построение нового. Потом Роберт Рич хорошо сравнил лагерь, где Иван Денисович, с Веслинским университетом. Тоже порядок, и не выходи из строя, будь как все, подавляется индивидуальность, хотя будто бы к ее развитию призывают. Тут спор загорелся. Еще я удивился, что тут с любовью трудно. Трудно им полюбить одного, а ходят хором. А ведь индивидуалисты. А у нас в Союзе среди коллективизма любви бывают. Студенты уже на первых курсах парочками начинают долгими ходить и жить. Тут как у нас в супермаркете. Большой выбор и трудно на чем-то остановиться. Маша Раскольникова. Да ведь и у нас выбор есть. Только короткое замыкание любви индивидуальной происходит. Может, от одиночества в коллективе? Так мы дорожим индивидуальным взаимопроникновением вдруг. И тут души, видно, не распускают на чувства, не дают себе размякнуть, ибо борцы. Потому есть секс и брак по расчету, не так ли? Ну, последнее это я сейчас договариваю. Когда сказал, что я знаю любовь одну, долгую, Маша сказала, а я вам не верю. В общем, права. У меня все же было 4 любви, с ее возраста начиная, а не одна. Потом заглянул на семинар культурологов на тему, что изменилось за 20 лет. И вот Кристина, преподаватель английской литературы, говорила, раньше вопросы задавали, какой герой, какая идея, форма, а теперь какова концепция, что есть литература? Что считать литературой? А я сижу, бросивший эти игры. А зачем пишу? Да поговорить не с кем. А и с кем лучше, чем со словом Божьим и человеческим? Не произведение на рынок писать, а душу излить, выдышать. Дай-ка вон отвлекусь. Посмотрю, что там на родине. Газеты последних дней принесли. Переписка с Ульрикой фон Мольтке. Ноябрь 13, 1991. Дорогой Георгий Гачев, столь быстрого и теплого ответа на мое неуклюжее письмо я даже не ожидала. Благодарю вас. После того, как я отослала книгу Розенштока, я несколько опасалась, что она может оказаться неким нажимом. В конце концов, она весьма объемна, все же я надеюсь, что вы ее не ощутите как бремя. Но я знала, что будь Юджин Розеншток жив, я бы рассказала ему о вас, и вы бы встретились вдвоем. Это ему мы обязаны, нашим переездом в Штаты, на земле которых мы теперь живем, поскольку моя свекровь Фрейя была его близким другом в последний период его жизни. Она осталась здесь и после его смерти в 1973 году, и сейчас мы живем дверь к двери с ней уже 7 лет. Вы правы, ассоциируя мое имя с древним аристократическим и военным родом. Однако традиция, с которой мы себя отождествляем ныне, это линия Гельмута Джеймса, мужа Фрейи, кто был членом круга Крайзенера. Группа сопротивления, в которой разрабатывались планы для Германии после того, как Гитлер потерпит поражение, и кто был убит, так же, как и мой отец, нацистами в 1945 году. Я очень сожалею, что не знаю русского языка. Мы искали вас в библиотеке Дартмута, но у них лишь 2 ваши книги. «Русская дума» заказана. Но нет ничего по-английски. Могу ли я попросить нет ли ваших статей на английском, и нельзя ли прислать нам фотокопию хотя бы той лекции, которую вы читали в Дартмуте, так чтобы я разделяла ее с Конрадом, моим мужем. Кто был болен в тот день, когда вы выступали здесь и с моими друзьями? Прежде чем я кончу, я должна подхватить сюжет с индейцами еще раз, поскольку меня смущает, неужели мои слова прозвучали так, будто я занимаю сторону экстреминации против рабства. Я не вижу в этом альтернативы, ни то, ни другое неприемлемо. Нелепо даже подчеркивать это, но ваша реакция показывает, что я написала об этом двусмысленным образом. Мне интересно услышать, как вам представляются перспективы вашей работы, когда вы вернетесь в Россию. Будете ли вы способны, наконец, опубликовать ваши многие рукописи? Будет ли интерес и будут ли средства на это? И каково вам здесь? Как вас принимают в Веслинском университете? С теплым приветом, Ульрика фон Мольтке. Ноябрь 22, 1991. Дорогая Ульрика фон Мольтке, получать письма от вас в моем одиночестве здесь такое чудо, словно от некоего Ариэля, духа воздушного пространства. Потому что я, будучи взволнован во время лекции, не помню вашей внешности. Ваша жизнь теперь озарена для меня благородными душами, что ее окружают. Мой отец, кто был философом искусства и музыкантом, стал жертвой сталинских репрессий и умер в концентрационном лагере на Колыме, Сибирь, в 1945 году тоже. Книга Юджина Розенштока — это вулкан, генератор идей. Особую родственность между нами я нахожу в личной, экзистенциальной интонации. Я откровенно объявляю об этом, как и он, рассказывая о своем шоке от опыта Первой мировой войны, что мои теоретические концепции имеют свое происхождение в проблемах, ситуациях, чувствах моей повседневной жизни. Я не прячу их за абстрактным, отвлеченным мышлением, но исповедую мышление, привлеченное к моей личной жизни. Кстати, в студенческом журнале Веслинского университета опубликовано интервью со мной, и я посылаю его для нашего лучшего ознакомления. Я сейчас решил превратить мои книги в книгу «Национальные образы мира», в которой дать панораму национальных ментальностей на основе моих уже изданных книг и статей и неопубликованных рукописей. Книга не будет большой, 250-300 страниц, но ею я бы высунул верхушку моего айсберга. Если вам придет на ум идея, где бы ее было можно опубликовать, будьте любезны сообщить мне. Я посылаю предложение на книгу и текст моей лекции, который может послужить как резюме книги. С теплым чувством, Георгий Гачев. Жизнь. Искусство самовоскрешения. 22 ноября 91-го. Кажется, под воскрес. Жизнь, искусство, воскрешение, самовоскрешение. Снова стоит написание книжки английской. Сегодня, пожалуй, начало стану писать. За 4 дня свободных подведу фундамент сей. 24 ноября 91-го. Ну, допрыгался я до геморроя. Именно допрыгался. Вчера решил не на велосипеде растрясать голову свою, а бегом и скоком. Потому что на велосипеде руки скованы, а мне их надо двигать, ибо жестенеет ладонь после часов писания ручкой, что приходится сейчас сделать, пиша книгу по-английски. И с большим нажимом вчера бегал и прыгал, и вот утром просыпаюсь. Что это за неудобство в заду, в анале? Уж не полезло ли что само? И вот блямба выскочила. Как ее теперь загнать назад? Помню, как в 1978 году я ее загнал голоданием 8 дней. И с тех пор не было. А тут как? Вот как организмус уже, что Тришкин кафтан. Начнешь латать одно, вот руку, отдерешь другое, вот жопу. Ну ладно, все ж сидеть можно. И начну писать. Вчера аж 25 страниц написал за день. Начало книги. Продолжим. Созвонился вчера с Виктором Потаповым, наш внешторг-экономист. Кто захваченный Федоровым Светланы, на ее лекции переменил жизнь. Светлана его свела с Грейс. И вот он американец, бизнес союзом делает. Говорит, что скоро доллар будет стоить 200 рублей, так что везти туда деньги и не бояться. Видел Светлану неделю назад. Выглядит хорошо, слава богу. Моя страна она. Тут появилась Дубровка, хорватка-любовница Н. Говорят, на мое место в следующий семестр заступит и в квартире будет жить после меня. Милая женщина, большая баба, как Светлана, моего романа. Но как представишь, что чужой заповедник, что Энн туда ходил, сразу тошнит ее представлять с собой. Только свое, милое, чистенькое, Светланина лона. А это, видно, не прочь. Когда шли в театр на Дон Жуана позавчера, присыла милая вела, Дубровка как бы, между прочим, спросила, а у вас в Москве кто есть? Видно, полагая меня одиноким. И так бы тут, естественно, сойтись на время двум одиноким. Да, жена, двое дочерей. Жена — просторная белая баба, из пены, вода-воздух, как Афродита. Много женщины в ней. Как говорил один человек, хорошего человека должно быть много, она, усмехаясь. Я догадываюсь, кто бы это мог сказать? Энн, перефразируя «хорошенького понемножку», и представляя ситуацию, в какой он мог это сказать, обнимая ее, большую белую женщину. Хотя она не белая, а смугловатая, балканка. Ой, хорошо уже. Сегодня переспал с помощью тазепама. Взял реванш за вчера, когда проснулся в 5, из 6 сел работать. Вот, вверху весело от выспавшести и ум бодр, а жопа в страдании. Так вот, баланс добра и зла. Ну что ж, порядок вещей, селеви. И как мои студенты удивились, осознав, что сами французы так не говорят, а это иностранцы свое филистерство своей формулой означают.